Глава 13. Стих 1. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. О Варнаве упоминает прежде, так как Павел еще не прославился и не совершил еще никакого знамени. Но следует заметить, что и Павел, и Варнава причтены были к лику апостолов. Манаил — совоспитанник Ирода Четверовластника. Вот что значит характер каждого, и воспитание не оказывает влияния. Посмотри, каким нечестивцем остался Ирод, а его совоспитанник Манаил так изменился, что удостоился даже дара пророчества. Стихи 2-8. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Что значит, когда они служили? Это значит, проповедовали. А выражение «на дело» употреблено вместо «на апостольство». Кем рукополагается Павел? Луцием и Манаилом, а вернее Духом Святым. Херотонесуется же он, чтобы проповедовать со властью. Как же сам Павел говорит: «избранный не человеками и не через человека». Смотрим послание к Галатам святого апостола, главу 1, стих 1. Это в том отношении, что не человек призвал его и обратил. Рукополагали не так, как диаконов, но возложив на них руки после предварительного поста и молитвы. Так что из этого можно заключить, что и Варнава, и Павел через такое рукоположение получили высшую иерархическую степень, чем диаконская. Пришли в Селевкию, оттуда отплыли. В Селевкии они не останавливаются, зная, что жители ее могли стяжать много пользы от соседнего с нею города, а спешат исполнить неотложное. С проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей проконсул, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. Удивительно в проконсуле то, что он, быв ранее уже увлечен магией волхва, пожелал послушать апостолов. Но обрати внимание на волхва. Когда апостолы проповедовали прочим людям, он не очень негодовал. Вознегодовал же особенно тогда, когда они пришли к проконсулу. Стихи 9-12. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Савл, он же и Павел. Здесь вместе с рукоположением Савла меняется и имя его, Переименован же он для того, чтобы и с этой стороны быть не ниже апостолов. А что касается преимущества, какое имел корифей учеников Христовых Петр, так и Павел, кажется, пользовался таким же уважением и имел в случае снискать даже большее расположение. Исполненный всякого коварства. Никакого рода коварства, говорит, не оставалось, которого бы ты не имел. Верно сказал всякого коварства, потому что волхв был льстецом и лжецом. А сын дьявола называет его, потому что он делал дьявольское дело. Не с нами, говорит Павел, воюешь и сражаешься, но совращаешь с прямых путей Господних, и ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. Тем же средством, каким был обращен сам, хотел и его обратить. Итак, это было не наказание, но врачевание, потому что Павел говорит: «Не я творю это, но вот рука Господня на тебя». А до времени очевидно было словом не наказывающего, а обращающего, потому что если бы оно было словом наказывающего, то Павел сделал бы его слепым навсегда, а здесь не то, но до времени. Говорит так, чтобы подействовать на проконсула, ибо дает этим знать, что от самого волхва зависит получить снова зрение. Нужно изменить образ жизни на лучший. Обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Это доказательство слепоты. Нужно было посредством такого именно наказания вразумить того, кто прежде был увлечен магией. Таким образом, наказание как бы вразумляли и волхвов. Стихи 13-15. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи и братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Иоанн, называемый Марком, сопутствовал им в евангельском шествии от Палестины до Пергии Памфилийской. Потом, когда апостолы ускорили свое шествие и с твердым непреклонным духом стали вооружаться на подвиги, Марк, как человек слабый и не решавшийся на такое путешествие и на те подвиги, опасности и борьбу, какие представлялись в каждом городе, отстав от апостолов, возвратился в Палестину, не отрицаясь Христа, но отказываясь от дальнейшего путешествия, так как оно было трудно для него. Павел и Варнава возвратились в Иерусалим с обильными плодами веры и благовествовали находившиеся в Иерусалиме церкви об обращении и покаянии язычников. И когда все стали воздавать Павлу и Варнаве хвалу за их полный успех о подвиге, Марк опечалился, смутился душою и, быть может, подумал: если бы и я был с апостолами, то и я сделался бы участником в их славе, и снова пожелал выступить вместе с апостолами на проповедь. Прибыли в Пергию, в Памфилии. Снова приходят в Пергию, потому что спешили в Антиохийскую митрополию. Войдя в синагогу в день субботний, сели. В синагоге они входили в одежде иудейской, чтобы не встретить сопротивления и не быть выгнанными, и достигали таким образом во всем своей цели. Стихи 16-24. Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцей вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. Павел проповедует здесь в первый раз. И посмотри, с каким благоразумием. Те места, где идет речь о Боге Слове, обходит и останавливается на местах, упоминавших о семени Давида. Как сам он говорит, когда пишет римлянам: «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово». Смотрим послание к римлянам святого апостола. Посмотри, и Варнава уступает Павлу, как и Иоанн уступает везде Петру. Хотя Варнава пользовался большим уважением, но он поступал так, имея в виду общую пользу. «Бог народа сего избрал отцов наших». Напомнив о древних событиях, указывает, как и Стефан, на бывшие тогда великие благодеяния Божии. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева». Нужно заметить, что слова эти в книге «Царств» находятся не в том виде, как здесь. Там только пророчески сказано Самуилом Саулу: «Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Смотрим первую книгу «Царств», главу 13, стих 14. Из этих слов Павел составил такое положение: «Нашел я мужа по сердцу моему». Что же касается слов «мужи, братья», «если у вас есть слово наставления к народу, говорите», так они сказаны были потому, что у иудеев был обычай читать в субботу закон Моисеев и пророков, и после чтения обращаться с речью к народу и объяснять прочитанное. Поэтому начальники синагоги и предлагают бывшим с Павлом говорить в синагоге. «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Имя Давида было особенно любимым иудеями, поэтому говорится, что воцаряется царь от его племени. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал. Под явлением разумеет воплощение. Стихи 25-37. «При окончании же поприща своего Иоанн говорил: „За кого почитаете вы меня? И я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи и братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых так, что он уже не обратится в тление, Осем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Иоанн не просто свидетельствует, но отрицает саму славу, которую все приписывали ему. Не одно и то же отказываться от чести, когда никто не оказывает ее, и тогда, когда ее предоставляют все. Мужи, братья, дети рода Авраамова указывает здесь на именитое происхождение иудеев. Не узнав его, некоторым образом извиняет их. Распяли, говорит, не зная, кто он, потому что злодеяние совершено вследствие неведения. Не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Говорит, что смертная казнь была желательна им. Выводит на сцену Пилата, чтобы, с одной стороны, сделать общеизвестным страдания, с другой — подвергнуть себя большему обвинению, как предавших Христа мужу иноплеменному. И не сказал «потребовали», но просили. И спросили, говорит, позволение на убиение. Хотя Пилат как бы не желал этого. Об этом яснее говорит Петр, когда он полагал освободить его. Вспомним Деяния святых апостолов, главу 3, стих 13. «Но Бог воскресил его из мертвых». Да не смущает тебя то, что об Иисусе говорится, что Он воскрешен Богом, потому что если Иисус есть не иной кто, как воплотившийся Слово, а Слово по свидетельству Писания, Христос, Божия сила и Божия премудрость, есть сила Отца, которой Он совершает все, то следует разуметь, что Иисус Сам воскресил Себя. И если говорится, что Он воскрешен Отцом, так говорится в том смысле, что Отцу, как такому началу и такой причине, которая вне времени, приписывается все. Да и сам Иисус говорит: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Вспомним Евангелие от Иоанна, главу 2, стих 19. «Которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом». Чем они никак не могли бы быть, если бы не подкрепляла их сила Божия. Нам, детям их, воскресив Иисуса. Имя Иисус братья-богоубийц принимают за имя человека. Сказав выше, что слово положено было во гробе, Павел, чтобы кто ни подумал, что он назвал слово бесплотным, снова называет его Иисусом. И ни на один момент по соединении двух естеств не допускает в воплотившемся слове разделения. «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Слова эти, понимай, по отношению к вочеловечению Христа, бывшему во времени, так как выражение «сегодня» и «завтра» заключают в себе значение дней, а от Отца Сын рождается, как признают это даже еретики, безвременно. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Тело Господа и Спасителя Христа называется нетленным и бессмертным, потому что ясно, что оно обладало свойством нетления со времени самого воплощения, так как Христос был безгрешен. «Тот, которого Бог воскресил, не увидел тления». Тот, кого воздвиг Бог, не видел тления, но место гроба соделал местом нетления, потому что воскресший собственной силою Христос поистине воссиял, как начальник нетления, дабы и мы восстали из гробов и вышли в сретение Господу, когда в день ожидаемого воскресения Он придет во второй раз со славою на облаках. Стихи 38-41. «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякой верующей. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Смотри, как не договаривает о сущности дела, об обетованном семени. Не привел свидетельства, на которое они могли бы полагаться, в том, что отпущение грехов совершается через Иисуса, а это не подлежит сомнению. Пророк Аввакум восклицает: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните». А Бог отвечает людям беззакония, что им угрожают несчастье и теперь, и в будущем. И великого удивления достойно было то, как Израиль, зачисленный в сон детей Божиих и наименованный первородным, тот Израиль, ради которого погиб Египет, предается вавилонянам, предается не только мечу их, но даже и плену, и рабству, и всевозможным страданиям. Не поверили бы вы, если бы кто рассказывал? Дело столь величественно, что покажется даже невероятным, если кто сообщит вам о нем. Стихи 42-48. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Ты видел мудрую сообразительность Павла. Чтобы привязать и расположить к себе язычников, а также, чтобы сообщением им всего вдруг не рассеять их внимание, он высказал сначала несколько намеков и не разрешил их, и этим вызвал в язычниках желание послушать его в другой раз. Сказал, что возвещается оставление грехов, а как совершается это оставление, не объяснил. Не крестил же их тотчас, потому что это было неблаговременно. Иудеи, увидев народ, исполнились зависти. Столь велика нетерпимость зависти. Многие совершенно изнемогают и умирают от того, что видят других в чести. А такого рода люди способны противиться не только человеку, но и воле Божьей. Как вы отвергаете его? Чтобы слова «сами себя делаете недостойными вечной жизни» не истолковал кто-нибудь в пользу их смирения, Павел сказал сначала: «Как вы отвергаете его?» Потом прибавил: «Обращаемся к язычникам». Не говорит «оставляем вас», но выражается так, что допускает возможность своего возвращения в Антиохию. «Я положил тебя во свет язычникам», то есть в познании язычниками спасения, и не только язычниками, но и всеми, которые были предуставлены к вечной жизни, предуставлены не по насилию, потому что говорится, что кого он предузнал, тем и предопределил. Смотрим послание к римлянам святого апостола Павла, главу 8, стих 29. Итак, род Господень, в сущности, есть весь вообще род человеческий, но Израиль есть особенно близкий его род. И так как он пришел к Израилю, а прочие народы просветил через апостолов, то и говорится, Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса, а язычники через Него озарены просвещением и всем даровано спасение, потому что это именно означается словами «до края земли» и положен конец договорам, сделанным отцам их. Уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни, хотя они предназначены или предопределены были в жизнь вечную по предведению, но уверовали по собственному желанию, по собственной воле. Предведение же Божие не уничтожает свободы нашей воли. До сложения мира предназначены по предведению Божьему быть избранным сосудом, Павел стал им не вдруг по рождении и не в юности, но спустя довольно времени, когда у него составилось понятие о своем значении и своих доблестях. Стихи 49-52. «И слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполняли с радости и Духа Святаго». Иудеи не ограничились чувством зависти, но прибегли и к действиям. Под набожными женщинами, разумеет, неверующих женщин, но иудейских или эллинских, под почетными — богатых. Видишь, на какой гнусный поступок склонили они женщин. Стараются преградить людям путь ко спасению при содействии женщин в подражании древнему обольстителю, дьяволу, который орудием для преграждения людям входа в рай избрал Еву. Они же, отрясши на них прах от ног своих, не без причины поступили так, но потому что были изгнаны иудеями. А ученики исполняли с радости и Духа Святаго. Учителей гнали, а они радовались. Такова сила Евангелия. Страдание учителя не отнимает дерзновения у ученика, но делает его более бодрым.